Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука и говорит: в рот возьмешь? Он говорит: нет. Рука отпускает, он летит дальше. На 7-м этаже его другая рука: хуякс, жопу дашь? Он говорит: да что вы. Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит: и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна: ёб твою мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают.